в год 1097. Пришли Святополк и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в Любиче для установления мира. Исследователи полагают, что следующий далее рассказ об ослеплении теребовльского князя Василька Ростиславича – отдельное произведение, вставленное, вероятно, при создании второй редакции «Повести временных лет». Владимир Мономах выступает в этом рассказе как решительный противник княжеских раздоров и выразитель общерусских интересов. Именно Мономаху приписывается высказывание, что если начнет брат брата заколати, то погибнет земля русская. Автором повести был Василий, вероятно, муж князя Давыда Игоревича. И говорили друг другу: «Зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей, Святополк Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав Святославовой и те, кому Всеволод роздал города». Давыду Владимир, Ростиславичем же Володарю Перемышль, Васильку Теребовль. И на том целовали крест: если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной. Сказали все: да будет против того крест честной и вся земля русская. И, попрощавшись, пошли восвоясь. И пришли Святополк с Давыдом в Киев, и рады были люди все, но только дьявол огорчен был их любовью. И влез сатана в сердце некоторым мужам, и стали они говорить Давыду Игоревичу, что Владимир соединился с Васильком на Святополка и на тебя. Давыд же, поверив лживым словам, начал наговаривать ему на Василька: кто убил брата твоего Ярополка, а теперь злоумышляет против меня и тебя и соединился с Владимиром? Позаботься же о своей голове. Святополк же сильно смутился и сказал: правда это или ложь, не знаю. И сказал Святополк Давыду: коли правду говоришь, Бог тебе свидетель, если же от зависти говоришь, Бог тебе судья. Святополк же пожалел о брате своем и про себя стал думать, не правда ли это, и поверил Давыду, и обманул Давыд Святополка. И начали они думать о Васильке, а Василько этого не знал, и Владимир тоже. И стал Давыд говорить: если не схватим Василька, то ни тебе, ни княжить в Киеве, ни мне во Владимире. И послушался его Святополк. И пришел Василько 4 ноября, и перевезся на Выдобич, и пошел поклониться к святому Михаилу в монастырь, и ужинал тут, а обоз свой поставил на Рудице. Когда же наступил вечер, вернулся в обоз свой. И на другое же утро прислал к нему Святополк, говоря: не ходи от именин моих. Василько же отказался, сказав: не могу медлить, как бы ни случилось дома войны. И прислал к нему Давыд: не уходи, брат, не ослушайся брата старшего. И не захотел Василько послушаться. И сказал Давыд Святополку: видишь ли, не помнит о тебе, ходя под твоей рукой. Когда же уйдет в свою волость, сам увидишь, что займет все твои города, Туров, Пинск и другие города твои, тогда помянешь меня. Но призови его теперь, схвати и отдай мне. И послушался его Святополк, и послал за Васильком, говоря: «Если не хочешь остаться до именин моих, то приди сейчас, поприветствуешь меня, и посидим все с Давыдом». Василько же обещал прийти, не зная об обмане, который замыслил на него Давыд. Василько же, сев на коня, поехал, и встретил его отрок его и сказал ему: «Не езди, княже, хотят тебя схватить». И не послушал его, помышляя, как им меня схватить. Только что целовали крест, говоря: «Если кто на кого пойдет, то на того будет крест и все мы». И, подумав так, перекрестился и сказал: «Воля Господня да будет». И приехал с малою дружиной на княжеский двор. И вышел к нему святополк, и пошли в избу, и пришел Давыд, и сели. И стал говорить святополк: «Останься на праздник». И сказал Василько: «Не могу остаться, брат, я уже и обозу велел идти вперед». Давыд же сидел как немой. И сказал святополк: «Позавтракай хоть, брат». И обещал Василько позавтракать. И сказал святополк: «Посидите вы здесь, а я пойду распоряжусь». И вышел вон. А Давыд с Васильком сидели. И стал Василько говорить с Давыдом, и не было у Давыда ни голоса, ни слуха, ибо был объят ужасом и обман имел в сердце. И, посидевши немного, спросил Давыд: «Где брат?» Они же сказали ему: «Стоит на сенях». И, встав, сказал Давыд: «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди». И, встав, вышел вон. И как скоро вышел Давыд, заперли Василька 5 ноября и оковали его двойными оковами и приставили к нему стражу на ночь. На другое же утро святополк созвал бояр и киевлян и поведал им, что сказал ему Давыд, что брата твоего убил, а против тебя соединился с Владимиром и хочет тебя убить и города твои захватить. И сказали бояре и люди: «Тебе, князь, следует беречь голову свою. Если правду сказал Давыд, пусть понесет Василько наказание. Если же неправду сказал Давыд, то пусть сам примет месть от Бога и отвечает перед Богом». И узнали игумены, и стали просить за Василька святополка, и отвечал им святополк: «Это все Давыд». Узнав же об этом, Давыд начал подущать на ослепление: «Если не сделаешь этого, отпустишь его, то ни тебе, ни княжить, ни мне». Святополк хотел отпустить его, но Давыд не хотел, остерегаясь его. И в ту же ночь повезли Василька в Белгород, небольшой город около Киева, верстах в 10, и привезли его в телеге закованном, высадили из телеги и повели в избу малую. И, сидя там, увидел Василько Торчина, точившего нож, и понял, что хотят его ослепить, и возопил к Богу с плачем великим и со стенаниями. И вот влезли, посланные святополком и Давыдом, Сновид Изичевич, конюх святополков, и Дмитр, конюх Давыдов, и начали расстилать ковер, и, разослав, схватили Василька и хотели его повалить, и боролись с ним крепко и не смогли его повалить. И вот влезли другие, и повалили его, и связали его, и, сняв доску с печи, положили на грудь ему. И сели по сторонам доски Сновид Изичевич и Дмитр, и не могли удержать его. И подошли двое других, и сняли другую доску с печи, и сели, и придавили так сильно, что грудь затрещала. И приступил Торчин по имени Берендий, овчарь святополков, держа нож, и хотел ударить ему в глаз, и, промахнувшись глаза, перерезал ему лицо, и видна рана та у Василька поныне. И затем ударил его в глаз, и исторг глаз, и потом в другой глаз, и вынул другой глаз. и был он в то время как мертвый. И, взяв его на ковре, взвалили его на телегу, как мертвого, повезли во Владимир. И когда везли его, остановились с ним, перейдя Воздвиженский мост, на торговище, и стащили с него сорочку всю окровавленную и дали попадье постирать. Попадья же, постирав, надела на него, когда те обедали, и стала оплакивать его попадья, как мертвого. И услышал плач и сказал: «Где я?» И ответили ему: «В Воздвиженском городе». И попросил воды, они же дали ему, и испил воды, и вернулась к нему душа его, и опомнился, и пощупал сорочку, и сказал: «Зачем сняли ее с меня? Лучше бы в той сорочке кровавый смерть принял и предстал бы мне перед Богом». Те же, пообедав, поехали с ним быстро на телеге по неровному пути, ибо был тогда месяц неровный, грудень, то есть ноябрь, и прибыли с ним во Владимир на шестой день. Прибыл же и Давыд с ним, точно некий улов уловив. И посадили его во дворе в Акееве, и приставили стеречь его 30 человек и 2 отроков княжих Улана и Колчка. Владимир же, услышав, что схвачен был Василько и ослеплен, ужаснулся, заплакал и сказал: «Не бывало еще в русской земле, ни при дедах наших, ни при отцах наших такого зла». И тут тотчас послал к Давыду и Олегу Святославичам, говоря: «Идите в городец, да поправим зло, случившееся в русской земле и среди нас, братьев, ибо нож в нас брошен. Если этого не поправим, то еще большее зло встанет среди нас, и начнет брат брата закалывать, и погибнет земля русская, и враги наши половцы, придя, возьмут землю русскую». Услышав это, Давыд и Олег сильно опечалились и плакали, говоря, что этого не бывало еще в роде нашем. И тотчас, собрав воинов, пришли к Владимиру. Владимир же с воинами стоял тогда в Бару. Владимир же и Давыд, и Олег послали мужей своих к Святополку, говоря: «Зачем ты зло это учинил в русской земле и бросил в нас нож? Зачем ослепил брата своего? Если бы было у тебя какое обвинение против него, то обличил бы его перед нами, а доказав его вину, тогда и поступил бы с ним так. А теперь объяви вину его, за которую ты сотворил с ним такое». И сказал Святополк: «Поведал мне Давыд Игоревич, Василько брата твоего убил Ярополка, и тебя хочет убить, и захватить волость твою, Туров, и Пинск, и Берестье, и Погорину, а целовал крест с Владимиром, что сесть Владимиру в Киеве, а Василько в Владимире. А мне по неволе свою голову беречь. И не я его ослепил, но Давыд, он и привез его к себе». И сказали мужи Владимировы и Давыдовы и Олеговы: «Не отговаривайся, будто Давыд ослепил его. Не в Давыдовом городе схвачен и ослеплен, но в твоем городе взят и ослеплен». И, сказав это, разошлись. На следующее утро собрались они перейти через Днепр на Святополка. Святополк же хотел бежать из Киева, и не дали ему киевляне бежать, но послали вдову Всеволодову и митрополита Николу к Владимиру, говоря: «Молим, княже, тебя и братьев твоих, не погубите русской земли, ибо если начнете войну между собою, поганые станут радоваться и возьмут землю нашу, которую оборонили отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбростью, борясь за русскую землю и другие земли приискивая, а вы хотите погубить землю русскую». Всеволодова же вдова и митрополит пришли к Владимиру и молили его, и поведали мольбу киевлян заключить мир и блюсти землю русскую и биться с поганами. Услышав это, Владимир расплакался и сказал: «Воистину, отцы наши и деды наши соблюдали землю русскую, а мы хотим погубить. И преклонился Владимир на мольбу княгинину, которую почитал как мать, памяти ради отца своего, ибо сильно любил он отца своего и при жизни его, и по смерти не ослушивался его ни в чем, потому и слушал он ее как мать свою, и митрополита также чтил за сан святительской, не ослушался мольбы его. Владимир был полон любви. Любовь имел он и к митрополитам, и к епископам, и к игуменам. Особенно же любил монашеский чин, и монахинь любил, приходивших к нему, кормил и поил, как мать детей своих. Когда видел кого шумным или в каком постыдном положении, не осуждал того, но ко всем относился с любовью и всех утешал.